45. Чтение книг противоположного содержания. После прочтения таким образом, с проработкой, одной книги очень важно и полезно прочитать, если есть книгу на ту же тему, но противоположного направления. При этом можно читать ее, в общем, без особой проработки, но те места, которые именно противоположны прочитанной книге или содержат картинку ее взглядов, нужно читать с полной проработкой. Проработка эта, естественно, сопровождается здесь другой важной и часто крайне интересной работой, постоянным сопоставлением взглядов обоих авторов, выяснением различий, оценкой сравнительной силы, доводов в пользу того или другого, взвешивания возражений и так далее. Нередко окажется при этом, что мы за недостатком нужных знаний и потому подобным причинам не может понять, какой автор прав. Этим не должно смущаться. Самая постановка вопроса и размышление над ним есть уже приобретение и важный шаг к знанию. Кроме того, при добросовестной работе этого рода мы излечиваемся от узости и пристрастности взглядов, освобождаемся от разного рода шор, затемняющих зрение. Особенно такое чтение важно по вопросам нашей специальности, вопросам мировоззрения и так далее. Для многих чрезвычайно плодотворным оказывается параллельное чтение двух книг, особенно различных или даже противоположных по взглядам. Тогда тут мы имеем дело не столько с изучением книг, сколько с изучением вопроса. Прочитав изложение и решение вопроса, объяснение факта и так далее в одной книге, мы читаем и сопоставляем тот же отдел с другой. При этом часто обращаем внимание на такие пункты, которых в первой книге мы без этого и не видели бы. Углубляется понимание многих вопросов, расширяются наши собственные взгляды. Что было недостаточно ясно в одной книге, яснее сказано в другой. Пропущенное в одной книге сведения дополняются другое и так далее и тому подобное.